Глава 7. «Так что же мы сидим?» — с воодушевлением воскликнул Гиммлер, а глаза его зажглись тем маниакальным блеском, который всегда пугал профессора Левина. «Вперед! Навстречу нашим новым возможностям!» — возбужденно воскликнул он, буквально подпрыгивая с кресла, словно ему под зад кто-то подложил большую и мощную пружину. «А куда идти-то?» «Идите за мною, майн рейхсфюрер!» С полупоклоном пригласил его следовать за собой хозяин замка. «Нам нужно пройтись до семейного кладбища Велигутов. Я так понимаю, что будет очень интересно и познавательно». С радостью согласился Гиммлер. «Где же еще испытывать действия магии, как не на древнем кладбище?» Риторически произнес он. «Далеко идти?» «Нет, герр рейхсфюрер, оно совсем рядом, в конце замкового парка». Степенно ответствовал бригадофюрер, но Левину было отчетливо видно, как старик Вайстер просто сгорает от нетерпения, зажав трясущиеся руки, украшенной старческими пигментными пятнами склянку со светящейся жидкостью. Ведь, возможно, сегодня сбудется мечта целых 11 поколений Велигутов овладеть, наконец, колдовской силой, которая на протяжении столетий никак не давалась им в руки. «Тогда же чего мы ждем?» Гиммлер тоже сгорал от нетерпения, но даже этого и не скрывал. Такие моменты он становился жутко суетливым и нервным до нельзя. Но если его чаяния не оправдывались, то лучше было бы не попадаться ему под горячую руку. Это могло очень плохо закончиться. Скольким ученым рейхсфюрер таким образом сломал не только карьеру, но и саму жизнь, было не сосчитать. И Левин с Велигутом это прекрасно понимали, осознавая, что сегодня для них может закончиться все хорошее. А возможно, что и плохое тоже, несмотря на кажущуюся внешность этакого добрячка, рейхсфюрер Гиммлер был страшным человеком. Верно, одним из самых безжалостных и бессердечных во всем Третьем Рейхе. «И, кстати, Карл, отчего ты ко мне так официально, герр рейхсфюрер? Разве мы с тобой не комрады? Разве не мы с тобой придумали правила нашего Черного Ордена? Вне службы в СС все равны. Это же не официальный прием в Рейхстаге, а наша маленькая инициатива на поприще поиска всего нового в Древних Заветах. Так что расслабься, Карл». И Гиммлер совершенно по-приятельски хлопнул старого бригадофюрера по плечу. «Спасибо, Генрих». Старик широко улыбнулся, так что дряблая кожа на его щеках пошла глубокими морщинами, которые до того были почти незаметны. «Конечно, мы комрады, а как же иначе?» Однако профессор подметил, что как бы ни пытался показывать радость старик, улыбается он весьма натужно, ведь никто не знает, ни он, ни тем более рейхсфюрер, как сработает на Веллигуте сыворотка магии. Ведь никто до них не пытался выделить из человеческой крови ту самую пресловутую искру, мизерную частицу первоогня творения. Возможно, что вся их работа, на которую были затрачены просто неимоверно чудовищные ресурсы, закончится провалом. И не только материального и интеллектуального плана, но еще и человеческих жизней. Помимо замученных узников концлагерей, в результате этих чудовищных опытов по той или иной причине погибло несколько друзей профессора из числа его коллег и учеников, никогда еще Рудольф не терял столько близких ему людей за столь короткое время. Следом за стариком гости прошли длинной анфиладой, ведущей в левое крыло древнего замка. Левин, раньше часто бывавший в родовом поместье Велигута, заметил, что на сегодняшний день замок пребывает в весьма неухоженном состоянии. Большая часть челяди и слуг куда-то разбежалась, в углах скопилась пыль, на рамах некоторых картин и на высоком потолке можно было заметить колышущуюся от сквозняка паутину. Даже невооруженным взглядом было видно, что старик испытывает острую нехватку средств на содержание древней вотчины, если вообще не влачит жалкое существование. После того, как решением всемогущего рейхсфюрера его отправили в отставку, уволив со всех занимаемых постов и отлучив от общения с верхушкой Третьего Рейха, из которых хитрый старикан всевозможными путями тянул необходимые средства для содержания поместья, все вокруг стало быстро приходить в упадок. И пусть сейчас это еще не слишком бросается в глаза, Но через несколько лет разруха станет видна даже невооруженным взглядом. И если сейчас старику не удастся доказать рейхсфюреру, что все его сказочки имеют под собой реальную основу, и ему конец. Даже если на старика не обрушится гнев всесильного рейхсфюрера, так безденежье его окончательно доконает. Большой и некогда ухоженный сад тоже представлял собой печальное зрелище. Заросшие сорной травой газоны топорщились неопрятными метелками репейника и полыни, вымахавшие едва ли не под стать иным деревьям. Парковая аллея, некогда щедро и аккуратно посыпанная просеянным песком, ныне ощетинилась вылезшими из-под земли вездесущими корнями, покрылась ямами, вымытыми обильными дождями, пролившимися на большую часть Австро-Венгрии этим летом. Да и сами деревья за прошедшие годы основательно разрослись, лишенные твердой руки садовника. Местами сад превратился в непроходимую дикую чащобу, ставшую по обеим сторонам от аллеи настоящей зеленой стеной. Теперь, чтобы навести здесь порядок, потребуется значительное усилие, да и целая бригада садовников, а для этого нужны средства, которых у Карла не будет, если сегодняшний эксперимент с треском провалится, да и без треска тоже. Наконец, в конце запущенного сада поднялась каменная ограда родового кладбища Велигутов. Карл привычно направился к распахнутым настежь воротам погоста, который, похоже, тоже находился в таком же критическом состоянии, как и все поместье. Сторож, который, как помнил Рудольф, всегда встречал их у ворот, тоже отсутствовал, то ли был разжалован из-за отсутствия средств у бригады фюрера, то ли просто помер. Он, на непредвзятый взгляд профессора, был весьма в преклонном возрасте, а нового нанять было, по всей видимости, не на что. Зайдя на территорию вселенской скорби и вечного покоя, Вилли Гуд повел высокопоставленных комрадов из СС вдоль древних могил его предков, помощенной диким камнем тропе. Причем эта тропа вела не к центральной части кладбища, где виднелись монументальные надгробные памятники, которые легко могли поспорить с иными могилами европейских монарших семейств, а куда-то в самый дальний и неприметный угол родового погоста, когда искусные творения средневековых мастеров сменились на обычные каменные плиты, непритязательные на вид, покрытые мхом и наполовину вросшие в землю, Вилли Гуд остановился у маленького и неприметного склепа, сложенного без особых изысков из больших замшелых каменных блоков. Вход в последний приют какого-то древнего родича старика перегораживала массивная деревянная дверь, местами изъеденная древоточцами и проклепанная проржавевшими полосами кованого вручную металла. Даже невооруженным взглядом было видно оставленные на металле следы тяжелого молота кузнеца. Эпитафия, выбитая над входом в склеп, частично заросла мхом, а частично была сбита весьма варварским способом, просто раздроблена вдрызг ударами какого-то тяжелого и тупого предмета. Кто-то явно не хотел, чтобы потомки старика получили это послание из прошлого. Но остаток надписи Рудольф все-таки умудрился прочитать, хотя она была и выполнена на каком-то особо архаичном диалекте германского языка. Вырванный из контекста кусок эпитафии гласил: «Пусть они удавятся и обосрутся от страха». «Недоверственное послание потомкам», — мысленно усмехнулся Рудольф, расшифровавший древнюю надпись. «А этот предок Карла был тем еще шутником. В 16 веке наш замок был захвачен врагами рода Велигутов», — пояснил бригадофюрер, заметивший заинтересованный взгляд профессора. «Это эпитафия на склепе благородного рыцаря Гуго Виленготтена. Он был не просто рыцарем, а древним фюрстом, то бишь обозначавшим высшую знать Германской империи, основавшим и построившим нашу семейную твердыню. Но врагов у нашего древнего рода всегда хватало, поэтому Гуго и распорядился выбить подобные эпитафии на собственном склепе, чтобы потомки не расслаблялись, ну а враги скрежетали зубами. Там были перечислены имена его заклятых врагов, но пойдемте же скорее». Заторопился старик, вытащивший из кармана большой медный ключ с очень сложной и фигурной бородкой, покрытой зелеными окаленными патинами. Вставивший его в огромный навесной замок, Карл с трудом провернул широкую головку ключа, дужка распахнулась и замок открылся. «Помогите мне, юный друг», — попросил Рудольфа Велигут, указав на болтавшийся в петлях замок. «Боюсь, в моих руках уже нет той былой силы, чтобы его удержать. Давненько же ты не был здесь, Карл», — произнес, улыбаясь, Гиммлер, пока Левин вытаскивал замок, действительно оказавшийся непомерно тяжелым, и распахивая скрипучую дверь склепа. «Каждый поход в эту скорбную обитель, Генрих, лишь добавил мне седых волос», — печально ответил, ступая на растрескавшиеся от времени каменные ступени, ведущие в каменное подземелье, старик. «Знать, что сила где-то рядом, и не иметь возможности ей воспользоваться – тяжкое испытание, друзья. Я надеюсь, что все твои беды, как и разочарование целой вереницы твоих благородных предков сегодня, закончатся», — серьезно произнес Рейхсфюрер, и Левин понял, что этим Гиммлер давал старику понять, что если его ожидания рухнут, бед у старого генерала станет куда больше. Вельгот об этом тоже догадывался, поэтому и спешил провести ритуал познания силы, и явно надеясь на чудо. «Осторожно, комрады, ступеньки местами разрушены», — донесся из темноты дребезжащий голос несостоявшегося колдуна. «Сейчас я зажгу факел». В темноте ослепительно сверкнула искра, затем другая. Вельгут старательно крутил колесико зажигалки, пока пропитанный бензином жгут не загорелся. Затем он поднес огонек к весьма обгоревшему факелу и постарался его разжечь. Некоторое время у него не получалось. Отсыревшая факля, пусть и пропитанная горючим веществом, никак не хотела заниматься. «Прошу прощения, друзья», — виновато кашлянул кулак старый генерал, когда факел все-таки разгорелся. «Электричество я сюда не проводил, слишком сыро, да и накладно весьма». Словно оправдываясь, наконец-то озвучил он настоящую причину. «Ты сам виноват, Карл», — попенял Гиммлер. «Что тебе стоило открыть нам все карты еще в 39-м? Виноват, герр Рейхсфюрер». По-военному вытянулся во фрунт старый бригадофюрер, щелкнувший каблуками. «Этого больше не повторится. На сей раз я оправдаю оказанное мне высокое доверие». «Наполните, хватит, хватит. Мы же настоящие комрады», — воскликнул Гиммлер, но профессор Левин и на этот раз уловил фальшь в его голосе. Рейхсфюреру было приятно, что несгибаемый ранее старик, всю жизнь свято берегущий секреты своей колдовской семейки, наконец-то сдался, раздавленный и свалившийся на его голову нищетой. До Рудольфа даже доходили слухи, что Карл даже подумал продать свое родовое поместье, либо сдавать его в аренду, чтобы хоть как-то свести концы с концами. И все эти проблемы создал старику никто иной, как сам Генрих Гиммлер. С его-то возможностями устроить старику проблемы не составляло никакого труда. И Вильгут был об этом тоже прекрасно осведомлен. «Спасибо, Генрих», — голос старика дрогнул. «Сейчас вы попадете в самое потаенное место, куда никогда не ступала нога человека, не связанного родственными узами с Вильготтенами». Старик выдернул факел из стены и вновь продолжил спуск в темное чрево древнего склепа. Огонь факела в его руке дрожал, и грузная фигура отставного бригады фюрера отбрасывала на выщербленные стены его искаженную тень. Профессору неожиданно показалось, что он видит отражение несуществующих крыльев, развернутых за спиной у теневого двойника Вельгута. Левин тряхнул головой, и наваждение исчезло. Затем он скосил глаза на идущего рядом рейхсфюрера и по его непроницаемому лицу понял, что тот ничего не заметил. Наконец, достигнув погребальной камеры, старик остановился, воткнул факел в пустую фигурную подставку, специально для этого предназначенную. В самом центре небольшого округлого помещения усыпальницы Рудольф рассмотрел массивную гробницу благородного фюрста Гугго Вильготтена. Его каменная крышка представляла собой лежащего на смертном одре рыцаря в полных доспехах и с мечом в руках. Открытое забрало рыцарского шлема позволяло взглянуть на умиротворенное лицо прародителя Вильгута, в котором профессор сразу же углядел фамильные черты, тот же изгиб подбородка и тяжелый мясистый нос. Кровь древнего рыцаря явно текла в жилах старика, а скульптор, создавший этот шедевр, был настоящим мастером своего дела. На монолитной стене, находившейся в ногах каменного рыцаря, был высечен грубый барельеф, что было там изображено в мерцающем свете факелов, Левин так и не смог разобрать, но зато он отчетливо увидел две свастики, правостороннюю и левостороннюю, глубоко врезанная в древний камень. Вот к ним-то и направился старик Вилли Гуд. Профессор с интересом наблюдал за его действиями. Сначала Карл подошел к солярному знаку, лежащему по его правую руку, и вытащил из-за пазухи какое-то приспособление, отдаленно похожее на большую печать, сделанную из какого-то тусклого черненного металла. Ставивший его в каменное углубление Хакенкройца, свастики, стоящие на ребре в 45 градусов с концами, направленными в правую сторону, он повторил процедуру и со вторым символом. «Это ключи», – догадался Рудольф, продолжая следить за действиями старика, взявший за рукояти печати. Веригуд принялся их крутить, причем в разные стороны, по направлению движения символов, что-то при этом неразборчиво бормоча. Как не вслушивался профессор его невнятную речь, он так и не сумел разобрать даже принадлежность к какому-то языку или же наречию. Неожиданно печать засветилась, словно бы металл, из которого они были изготовлены, раскалился до красна. Но если это был бы так, старик не смог бы их удерживать, и сжег бы себе руки до кости, но этого не происходило, а значит, суть процесса была иная. После полного оборота ключей древнюю усыпальницу пронзала мягкая дрожь, словно проснулся от спячки какой-то механизм, раздался натужный скрип, и казавшаяся монолитной каменная стена отъехала куда-то в сторону, открывая очередную темную лестницу, ведущую куда-то вниз, как казалось профессору в самый ад, где им всем самое место. А вот радости Рейхсфюрера не было предела, он едва ли в ладоши не хлопал. «Это магия, Карл? Самая настоящая?» «Самая настоящая, Генрих!» Выдернувши потухшую печать, ответил старик. «Гого был могучим колдуном, и заклятые им ключи работают до сих пор. Следуйте за мной, господа. Вы первые, кто видит святая святых семейства Вильгутов». Карл вновь выдернул факел из подставки и пошел по лестнице первым. Следуя за ним, Левин не переставал озираться, но ничего особенного на этот раз не заметил, разве что стена сама встала на место, когда они начали спускаться. Влажные каменные стены, по которым местами стекали струйки воды, источали стылую прохладу. Профессор, одетый довольно легко, уже основательно продрог, когда лестница вывела нацистов в большую рукотворную пещеру, вырубленную прямо в скальном массиве, на котором и располагался замок Вилли Готенов. Старик по очереди поджег несколько приготовленных факелов на стенах, и липкий непроглядный мрак забился по углам. В самом центре пещеры, прямо в каменном полу, была выбита громадная пентаграмма, по обе стороны от которой на специальных подставках лежали раскрытые книги. Одно из них, собранный из потемневших от времени дубовых дощечек, Рудольф узнал сразу, и именно о ней ходило столько слухов. А вот вторая, большой пухлый том с желтыми пергаментными страницами, был очень похож на настоящий колдовской гримуар или книгу заклинаний. В своих поисках Левин неоднократно на такие натыкался, все они не работали, но именно содержащаяся в них обрывочная информация и позволила создать ту светящуюся субстанцию, которую сейчас сжимал в руке старый и бессильный колдун. Раскрытые страницы книги, лежащие на специальной подставке, были абсолютно пусты. Профессор вспомнил, пока жив хозяин книги, колдун или ведьма, никто посторонний не сможет воспользоваться его заклинаниями. «Друзья, соратники!» — хрипло воскликнул Велигуд, но тут же закашлялся от волнения. «Я долго ждал этого волнующего момента. Если можно, то все объяснения потом. Действуй, Карл!» И решил приободрить старика Гиммлер. «Ведь именно за этим мы здесь. Давай уже, покажи нам настоящее чудо. Отдай ему руку славы, Руди. Пусть заодно найдет и эту комиссарскую суку, погубившую наших солдат. Я постараюсь, герр Рейхсфюрер». Старик принял от профессора коробку с колдовским артефактом и открыл ее. «Отличный экземпляр руки славы», — качнул он головой. «Рука пуста, но эманации дара прежнего хозяина, несомненно, присутствует. Великут прошел центр пентаграммы и положил туда артефакт, затем вышел из круга, распечатал пузырек и нерешительно замер, глядя на пузырьки воздуха, играющие в субстанции легким изумрудным оттенком. «Давай, старина, сделай это!» — воскликнул рейхсфюрер, наблюдая колебания старика. «Но чего же ждешь?» Под напором Гиммлера старый генерал сделал небольшой глоточек, затем он постоял, прислушиваясь к ощущениям, но ничего особого не происходило. «Но? Но же, Карл?» — изнывал от нетерпения рейхсфюрер. «Чувствуешь что-нибудь? Здесь выжимка искры, по крайней мере, нескольких тысяч заключенных. Вот только не говори мне, что это не работает!» Заметив нарастающую нервозность и приближающееся негодование Гиммлера, старикан расстроенно покачал головой, а затем влил одним махом в себя всю оставшуюся жидкость. «Даннерветер!» Злобно прорычал Гиммлер, сжавший кулаки от охватившей его ярости. «С Вильготом вновь ничего не произошло! Какой же я болван, что поверил этому старому сморчку!» Но наговорить еще больше проклятий в адрес отставного генерала он не успел. Глаза Карла неожиданно мигнули тем же изумрудным светом, которым ранее светилась субстанция, а потом из них даже пошел изумрудный туман. «Я могу!» Велигуд дико захохотал и простил руки в сторону пентаграммы, которая тут же вспыхнула все тем же зеленоватым излучением, исходящим прозрачным изумрудным туманом. И в этом прозрачном мареве Гиммлер вполне отчетливо увидел миниатюрно-объемную картинку какого-то кусочка леса, где сошлись в смертельной схватке три существа. И двое из них, к полному изумлению рейхсфюрера, не являлись людьми. «Это он!» За могильным голосом произнес Пиллигут, из глаз которого продолжала сочиться изумрудная дымка. «Тот самый ведьмак, использовавший руку славы!» И он указал пальцем на маленького человечка, противостоявшему какому-то огромному монстру, похожему на ожившее дерево. «Уничтожь этих тварей, Карл!» распорядился рейхсфюрер. «Им больше всем нет места на нашей земле!» «Яволь, майн рейхсфюрер!» послушно произнес колдун. Он поднял руку, которая вспыхнула во тьме зеленым мертвецким светом, и с силой хлопнул ладонью по объемной проекции леса в пентаграмме.